Мое желание таково, чтобы ты в своем уединении не замечал всей той мерзости, того позора последствий переворота, то есть всего, о чем ты читаешь в газетах. Но, боюсь, как бы столь заботливо возвращенный и благоприятствуемый радикализм, а лучше сказать, коммунизм, не проник и в тихие уголки бывшего герцогства. Просто приходится стыдиться быть брауншвейгцем. Прошло уже 6 месяцев с тех пор, как я служу здесь, в командовании 2-го военного округа. Военная служба в нынешних условиях требует известной меры самоотречения. Только прирожденное и воспитанное в старом духе чувство долга делает само собой разумеющимся то, что отодвигаешь на задний план, все личные соображения и ощущения, чтобы помочь, пока еще есть шанс, отвратить самое худшее — полный большевизм. Насколько велика эта опасность, я получил исчерпывающее представление здесь, в Остмарке, Восточная Пруссия, где в моих руках находится разработка всех мер для отпора ему. Но иногда в голову приходит мысль, если нам этого не избежать, мы при подходящем случае уже не пощадим наших врагов, особенно Францию и Англию. Будем надеяться, что мы преодолеем все это тогда, когда эта революционная волна докатится и до наших врагов. Порой я даже верю, что только благодаря этому мы сможем вновь подняться в тех условиях, которые налагает на нас Версальский мирный договор. Вильгельм Кейтель, родителям жены, Штеттин, 23.03.1919 года. Прошу извинения за это необычное письмо. Сегодня я имею удовольствие быть в воскресенье дежурным офицером по штабу округа и в течение суток никуда не отлучаться. Надежда на то, что пограничная защита от поляков в обозримый период закончится, и у моей деятельности появится какая-то цель, к сожалению, не оправдалась из-за срыва переговоров в Познани. По сути дела, мы должны радоваться тому, что они сорвались, ибо представители нашего правительства намеревались пойти на жалчайшие уступки. Примечание. Германскую делегацию на переговорах между германской пограничной защитой и польскими войсками, проходивших в марте 1919 года в Познани, возглавлял барон Альбрехт фон Рехенберг 1861-1935 годы, бывший кайзеровский губернатор Германской Восточной Африки, член партии Центра. С 6.02.1919 года между Рейхом и вновь образованным польским государством существовало временное перемирие. В результате эксцессов со стороны Польши главное командование германских сухопутных войск, находившееся в Кольберге, отдало приказ о наступлении, которое после первоначальных успехов в феврале 1919 года своей цели не достигло. Поскольку мое использование здесь, согласно моему мандату, должно восприниматься как временное командование, оно, в зависимости от обстоятельств, может быть кратким, но, к сожалению, и довольно длительным. А потому я чувствую себя здесь очень счастливым. Но что значит это в сравнении с печальным положением в нашем Фатерланде? 4-дневное пребывание на фронте в западно-прусском сельском городишке германской короны, собственно говоря, само по себе было очень милым, мне там было приятнее, чем здесь, не говоря уже о том, что жизнь там лучше и дешевле. Я очень сожалел, что ОХЛ в последний момент перебралось в Кольберг. Примечание. ОХЛ — главное командование сухопутных войск. С 1.2.1919 года ОХЛ во главе с начальником генерального штаба генерал-фельдмаршалом Паулем фон Гинденбургом и первым генерал-квартирмейстером генерал-лейтенантом Грёнером переместилась из замка Вильгельсхое в Кольберг. роль, которую играет в ОХЛ старый фельдмаршал Гинденбург, весьма печальна. Сожалею, что он, видимо, согласится принять этот безнадежный пост.